Шеф его, настоящий заместитель следователя, в ближайший понедельник избавился, наконец, от гриппа, но не вынул заявление из конверта. Того, что приходит из ущелья вверх тормашки, сказал он, я принципиально не читаю. Зато настоящий следователь, вернувшись из отпуска, тем основательнее ознакомился с заявлением, покачал головой и сделал вывод, что перед ним требование возмещения понесенного ущерба, который начальник управления не считает подлежащим срочному рассмотрению. А ведь уже несколько адвокатов спрашивали, не подал ли староста Претандер жалобу на ночного сторожа пансионат, и вот теперь перед ним эта жалоба. Тут заварится такая юридическая каша, что понадобятся бесконечные допросы, расследования, как бывает при любом пустяковом конфликте, который пробивается сквозь все доступные ему инстанции, пока не попадет в федеральный суд. А когда он туда, наконец, доберется, у этой девицы давно уже народится спиток сорванцов, и ей будет без разницы, который из них от кого. Тут уж высший долг юстиции — не давать делу хода, изнасилования, да еще в ущелье вверх тормашки. Так ведь там это самый естественный вид секса. Нет, он не так глуп, чтобы подставиться газетчикам из Блик и Биобахтер. И он сунул жалобу Претандера под кучу еще неразобранных дел, а вечером в «Медведе», сидя за картами, спросил начальника управления, был ли у него деревенский староста из ущелья вверх тормашки. Тот кивнул и выпустил колечко дыма. «Этот болван еще хлебнет лихо с такой дочкой и таким псом», — заметил следователь и роздал карты. «Пса придется убрать, и кантон будет жить спокойно». Староста не сдавался. Он бросался от одного адвоката к другому и от одного члена национального совета к другому. Побывал даже у двух членов совета кантонов, но никто не захотел ему помочь. Мол, жалоба его так и так обречена. Лучше поставил бы себя на место следователя, ведь тот по уши завален разными жалобами, да и нет у староста никаких других доказательств, кроме выдумок Эльзии. Новая жалоба только ухудшит дело, а ему надо бы, наконец, выполнить распоряжение и пристрелить пса. Но староста и не думал его выполнять. Так что после третьего предупреждения участковый полицейский Лустенвюллер получил приказ лично исполнить распоряжение начальства. Он снял со стены винтовку, доехал на джипе до развилки дороги и потопал вверх по склону в деревню. У околицы стоял староста, тоже с винтовкой в руках. Рядом с ним сидел Мани. Лустенвюллер остановился и задумался. Ему бы, собственно, следовало взять на мушку пса, но тогда староста мог взять на мушку его самого. Лустенвюллер напряженно думал. Еще неизвестно, имеет ли он вообще право стрелять в собаку, сидящую рядом с человеком. А вдруг он попадет не в нее, а в него? Не предусмотрены ли такие случаи в полицейском уставе? У него было смутное ощущение, что аналогичные случаи рассматриваются именно там. Но что это были за случаи, Лустенвюллер не помнил. Так они стояли друг против друга уже битый час, он, староста и его пес. Лустенвюллер почувствовал голод. Он вынул из бокового кармана кусок сервелата и начал есть. Пес завилял хвостом. Лустенвюллер вновь полез в карман и бросил собаке колбаску. Это было уместно, ведь он намеревался ее пристрелить. Староста тоже полез в карман и тоже вытащил колбаску. Все трое принялись есть колбасу. Староста, его пес и полицейский. Пес ел быстрее всех. Лустенвюллер все еще не представлял себе, как ему справиться с порученным делом. Они простояли друг против друга уже 2 часа. Если он предложит старости отойти в сторону, то не сможет одновременно прицелиться в пса, ибо если он одновременно прицелится, то и староста сделает то же, но прицелится в него самого, а если они выстрелят одновременно, то он и пес могут быть одновременно застрелены, и тогда Лустенвюллер хоть и погибнет при исполнении своего долга, но о долге погибнуть за пса он еще никогда не слышал. Пес все-таки не отечество. А если он предложит старости отойти в сторону, но не станет целиться в пса, и староста отойдет, не целясь в него самого, он сможет потом взять пса на мушку. Но поскольку пес реагирует быстро, он успеет наброситься на него, прежде чем Лустенвюллер нажмет на курок. Они простояли друг против друга 3 часа кряду. И Лустенвюллер потопал к джипу. Не успел он повесить винтовку на место, как ему позвонил начальник управления и спросил, пристрелена ли собака. Лустенвюллер отрицательно покачал головой. «Вы у аппарата?» — спросил начальник управления. «Так точно», — ответил Лустенвюллер. «Тогда почему не отвечаете?» «Я отвечаю», — сказал Лустенвюллер. «Ведь я покачал головой». «Значит, не пристрелено», — рявкнул в трубку начальник управления. «Но староста с винтовкой стоял рядом с собакой», — пояснил Лустенвюллер. «Угрожал ли староста Лустенвюллеру?» — спросил начальник управления. «Он мог, если бы я попытался пристрелить пса», — ответил полицейский. «Да стреляли ли вы вообще в пса?» — завопил начальник управления так громко, что Лустенвюллер отвел трубку от уха. «Что вы сказали?» — переспросил Лустенвюллер. «Вы говорили так громко, что я ничего не понял». Начальник управления повторил свой вопрос подчеркнуто вежливо. «Я же не мог этого сделать, потому что рисковал бы попасть в старосту», — ответил Лустенвюллер. Начальник положил трубку. Спустя 2 суток, в 3 часа ночи, к Лустенвюллеру приехал из ближайшей деревни вахмистр полиции Блазер с 3 полицейскими — Эглером, Штуки и Хайметлером. Каждый был с винтовкой. Лустенвюллер приготовил на завтрак жареный картофель с салом и кофе с молоком. «Когда рассветет?» — спросил вахмистр. «После 5 будет посветлее», — ответил Лустенвюллер и подал гостям еще и яичницу, глазунью из 4 яиц. «Через час двинемся пешком», — решил вахмистр, — «чтобы те ничего не заметили. Пес лежит в конуре перед домом старосты. Просто выстрелим по нему все разом». «А если пес не выйдет наружу?» — спросил Эглер. «Может, его и нет в конуре», — засомневался Штуки. А Хайметлер заметил, что готов держать пари. Пес спит в кухне хозяина. Лустенвюллер доел картофель и поджарил каждому еще по куску глазуньи. «Поживем, увидим», — заключил вахмистер и выпил свой кофе. «Сейчас бы хлопнуть по рюмашечке шнапса», — сказал Штуки. «Мы при исполнении», — отрезал вахмистер. «А ведь замерзнем. Там холод собачий», — вернул Хайметлер. «Какой у тебя шнапс?» — поинтересовался вахмистр. «Травяная настойка», — ответил Лустенвюллер. «По одной не повредит». Когда они тронулись в путь, бутылка была пуста. «Прихвати с собой еще одну», — буркнул Лустенвюллеру вахмистр, с трудом ворочая языком. Тьма стояла кромешная, и они продвигались по улице на ощупь. Где-то внизу во мраке шумела река. «Холод собачий», — бросил через плечо Эглер. «Я вас предупреждал», — откликнулся Хайметлер. «А нам как раз и нужно прикончить собаку», — хмуро подал голос Штуки. «Однако мы что-то слишком круто берем вверх», — заметил вахмистер. «А деревня «И есть наверху. Правильно идем», — заверил Лустенвюллер. «Сейчас бы еще по рюмочке». Они сбились в кучку и пустили бутылку по кругу. Вдруг впереди послышался приближающийся рокот. Они прыснули в стороны. Мимо проехали два автобуса с выключенными фарами. «Видимо, мы пошли не той дорогой», — сказал вахмистер. «Эти автобусы едут из пансионата». «Любой и каждый может ошибиться в такой темноте», — попробовал оправдаться Лустенвюллер. «Сейчас самое время еще по рюмочке», — сказал вахмистер. «А автобусы-то были битком набиты», — заметил Эглер. «И зачем их понесло в пансионат? Там ведь пусто». Лустенвюллер откупорил новую бутылку. «В пансионате всю зиму было полно постояльцев», — сказал он. «Задержи мы эти автобусы, может, улов был бы знатный», — предположил Хайметлер. «Наверняка», — поддержал его Штуки. «В дела пансионата я вмешиваться не желаю», — разозлился вахмистер. «Это дело судебных инстанций, а они тоже не стали вмешиваться. Но сейчас уже утро, нам надлежит пристрелить пса». «А деревня-то, оказывается, на другом берегу реки!» Теперь уже можно было кое-что разглядеть, а когда они добрались до деревни, стало совсем светло. Деревня казалась вымершей. «На наше счастье, тут еще все спят», — заметил Штуки. «Они все держат сторону старосты», — высказал свои соображения Лустенвюллер. «Проклятый шнапс!» — пробурчал вахмистер. «Как приму лишнего... Дрожу, будто осиновый лист. В такой холод придется опрокинуть еще по одной, чтобы дрожь унялась». «Но в бутылке ни капли», — заметил Лустенвюллер.